Было мне интересно взглянуть на ее сестрицу, сравнить лицом. Да и вообще интересное дело. Одна скачет, а другая в постели скребется. Возьми, говори, меня как-нибудь на дачу, когда соберешься. Обязательно, солнышко. Нет, мол, у меня от тебя тайн, а что про сестру Лену не говорила, пойми, тяжело мне все это. Вот улыбнулась, живу за двоих, а что грех веселиться, если рядом такое, то, может быть, верно, что грех. Улыбнулась она, закурила, да так и не отвезла. То ли вышел нечаянно, то ли я не напомнила, только Ксюша не отвезла меня семейный позор показывать, как горшки выносят и слезы льют круглосуточно. Была гордая. Зато Ритуля меня чрезвычайно огорчает, скажу откровенно. Тревожит меня Маргарита. Вдруг как выскользнет вся без кожи, вся в прожилках и мускулах наружу, на подоконник, чтобы дальше вниз по трубе соскользнуть, и я знаю, уйдет не воротится. Я схватил ее за ногу, чувствую слизь, нога слизистая. Вырывается, но в конце концов я с ней справилась, уцепилась, втянула назад, отчего и спасла. А могла ведь разбиться, дуреха. А делить мне с ней нечего, кроме любви. Ты моя ненаглядная падчерица. Эх, Ритуля, могла и погибнуть, подружка. Но не прошло полминуты — звонок. Я к телефону крадусь, вся в волнении. Руки дрожат, будто кур воровала. Звонит звонок в мертвой квартире. Кто-то звонит по мою душу. Стою в нерешительности, боюсь отозваться. Но любопытство пересиливает, беру трубку. Молчу. Вслушиваюсь. Пусть первым отзовется. И чувствую. Он, хотя почему, собственно, по телефону? Но так подумала и молчу. Слышу, однако, Ритулин голосок. Вздыхаю свободнее. Я, говорит, заеду к тебе, дело есть. Голос ласковый, словно обида позади. Ну, конечно, обрадовалась я, конечно, моя любовь. Кто поймет желание беременной женщины? Не селедочки захотелось, друг, не огурчиков маринованных, а желания вовсе не благостные снизошли на меня. То ли тремо на меня действовало, рождая старинные образы, то ли страх искал выхода. Открыла буфет, бутылочка ополовиненная, коньяк, что пили с дато, от давнишней размолвки осталось. Налила стакан и села, согревшись от выпитого, всеми брошенная на старости лет. Закусила вечерним звоном с орешком, но еще живая и теплая, на себя гляжу, кожа белая, не загорелая, мне б на юг поскакать на коне. Выдавали по страшному блату. А Володечка, что с иноземцами занимался счастливой торговлей, только он не форца, а на благо отчизны, он достал скакуна, я любительница, все обеспечил, маловат только ростом, но в Тунис зазывал и походки моей восторгался, а потом уехал. Ну, да я и так облечу весь свет. Стюардессы или так себе, по рецепту врача. Загляну в Фонтенбло, в гости к Ксюше. Здравствуй, Ксюша. Она обрадуется. Сядем за стол с ее стоматологом. Разберемся, в чем там дело. Затем в Америку к спасительницам. 5 белых, 1 шоколадная. И встретимся в роскошном отеле на крыше, открытый ветрам. Соболя все до норки. А я в своей облезлой лисе, а под ней пустота и отсутствие меня, потому что, скажу я, подружке пьяна, уложите, не трогайте, а не то блевать буду, простите, а потому что, простите, напилась, я еще нашла, напилась ликера, и объявляю всем, слушайте, я рожу вам такое чудовище, что оно отомстит за меня, как Гитлер или еще кто-нибудь. Они тоже из всех были, я знаю, только бабы молчали, чтобы их не сожгли, я поняла. Я не первая, мне так голос говорит, он мне подсказывает. Я не первая, не последняя, а для мщения вы из меня половую тряпку не делаете. Я страдать за вас не хочу, сами страдайте. И вы со всякими там идеями страдаете. И вы, жополизы, и ты, мой родимый народ. Но дело не в этом. Вот наш закон. Мы с Ксюшей закон выдумали. И сказала Ксюша, такого закона еще не выдумывало человечество. И назвали мы его законом Мачульской-Таракановой. Это очень важный закон, он всех объединяет. Я вам потом скажу, вы понимаете, что я говорю? А рожать я рожу. Ждите с радостью. Будет вам вот такой подарок от любви к вам ко всем. Вот такой. Только я пошла спать, баеньки. Называю своих врагов, запоминайте. Вы меня поняли? Ну, все. Академики. Глава 8. И стало чисто в природе, как будто надела она белые кружевные трусы. По первому снегу возвращалась от Станислава Альбертовича. Встретил как родную, не приставал, чувствуя ответственность момента, был строгой, только ручку поцеловал, был деловой, как и я. Остался доволен, решили рожать, обещал поддержку. В конце концов, давно мечтал иметь ребеночка. Буду его нянчить, у него будут такие маленькие ножки и ручки, буду стричь ему ноготки. Чувствую, просыпается материнство. Сердился, что от меня несет перегаром. Дала слово не пить, потому что вообще не люблю, не в моих правилах, а напила случайно. И что до сих пор написала, отменяю как полный вздор. Весь этот вздор отменяю и перечеркиваю. Предыдущие не читать. Однако пришла и все-таки выпила, потому что решение важное. С Ритулей не делюсь. Но Ритуля вчера, раздевая меня, удивлялась округлости и разбитому трюмо. Но мне сделалось плохо, не успела ответить. А утром, когда снова спросила, ответила уклончиво, но она подозрительная, что да как, и я принялась ее щекотать. Она отвлеклась и захохотала. А когда пришла в себя, было поздно, хотя шило, конечно, не утаишь. Нота бене. В недалеком времени обещают быть подземные толчки, если он там живой, а не мертвенькой. Стану матерью-одиночкой и буду пристально следить, а если что, откроюсь науке. Чем черт не шутит? Вот и рожу, коли мне другое не светит. Пить же бросаю категорически. И пьянство презираю до дна, однако свое решение не рассматриваю как капитуляцию перед Леонардиком, который по-прежнему для меня предатель и некрасиво поступивший мужчина, потому как если обещал выполнить договор, выполняй. А бросать слова на ветер такому уважаемому человеку, под некрологом которого был черный лес подписей, а я вырвала газету у дедули и заперлась, села в теплую воду, реву и читаю. Я его еще больше полюбила за его некролог, напечатанный во всех газетах. По телевизору тоже объявили пасмурным голосом. А подписи, подписи, я просто обалдела. Я и раньше знала, Леонардик, что ты знаменит, что при жизни живая легенда. А как прочла, поняла, что потеряли мы великого человека, куда только не приложившего свой талант, в какую только сферу, с детства знала имя твое. А когда новые друзья во главе с Егором, Лакейским и Удой, как барин умер, пошли продавать тебя, мол, говно, но ты не говно, ты в историю вошел, с кем только не фотографировался, и даже со мной, в школе проходили. Меня даже из-за тебя после уроков оставили, чтобы учить, когда все побежали купаться на пруд, чтобы успеть до грозы, где в начале 20 века утонула дочка помещика Глухова, барышня 22 лет, и с тех пор, как рассказывали очевидцы, в нем никто не купался из суеверия. А на месте усадьбы сохранилась пустая плешь, старательно обсаженная вековечными вязами. Зато в самом городе осталось от Глухова трехэтажное здание в затейливом стиле и с плавными очертаниями. В нем теперь наша школа, в которой училась. Пройдет время, твоя дача превратится в мемориальный музей и зашмыгают посетители в войлочных тапочках, заложив руки за спину, проносясь по паркетам, как по льду. У всех на глазах обособят шелковым шнурком кровать из карельской березы, где мы с тобой оживляли увядшего Лазаря. Задача была непростая, но, ты знаешь, твоя Ирочка с ней справлялась, потому что, если слово дала, не отказывалась.